Чтобы произнести звук «а», нужно широко раскрыть рот. «А». «А». Да. Так. Вот. А чтобы произнести звук «я», нужно нижнюю челюсть приблизить к верхней. «А». «Е». Вот так. «А». «Е». Верно, здорово. А вот чтобы произнести звук «и», нужно челюсти еще больше сблизить, а углы рта тянуть к ушам. «А». «Е». «И». «А». «Е». К ушам, к ушам. Ну. Извините. «И». Да. Да, вот. Да здравствует наука! Да здравствует! А вот чтобы произнести звук «о», нужно челюсти раздвинуть, а губы сблизить. О! О! О! Отверстие вашего рта при этом принимает форму того самого кружочка, при посредстве которого мы и обозначаем звук «о». О-о-о! Как приятно узнать, что ты что-то узнал. А вот чтобы произнести звук «у», нужно верхние зубы приблизить к нижним, не стискивая их, однако, губы вытянуть, близить, но так, чтобы они не были плотно сжаты. Вот так вот. Значит, вот. Ну, как же. Я сейчас вот. Нет. Ну как нет, нет, ну у, ну у. Да. Ну. Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. Вот если вы хотите в шутку кому-нибудь состроить рожу, вам достаточно только сказать у. Ой, ну почему я не учился прежде? Я бы все бы это уже знал. Ну, о других буквах, так называемых согласных, я вам расскажу в следующий раз. А они такие занятные, как и эти, да? Да, да, например, да, да и фа, фа. А сейчас я вам должен открыть один секрет. Да. Вы знаете, я влюблен. Ну. Влюблен в одну великосветскую даму, которая должна сегодня пожаловать ко мне на обед. Вот так вот. И я хочу, чтобы вы помогли мне написать ей записку, которую я, знаете, так хочу уронить к ее ногам. Отлично! Правда, это будет учтиво? Ну, конечно! То есть вы хотите написать ей стихи? Не-не-не-не-не-не. Только не стихи. Вы предпочитаете прозу? Нет. Я не хочу ни прозы, ни стихов. А так нельзя, либо то, либо другое. Почему? А потому что, сударь, мы можем излагать наши мысли не иначе, как прозой или стихами. Не иначе, как прозой или стихами? Не иначе, потому что все, что проза, то не стихи. А все, что не стихи, то проза. Вот как. Ну, а вот когда мы с вами вот разговариваем, это что такое будет? Проза, сударь. Проза? Да. И что ж, когда я говорю служанке: «Николь, подай мне туфли и ночной колпак». А? Это что, я разговариваю прозой? Да, сударь. А я и не подозревал, что более 40 лет разговаривал. Большое спасибо, что сказали. Так вот, значит, что я хочу ей написать. Да-да, слушаю. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Только нельзя ли все это сказать как-нибудь, знаете, ну, полюбезнее, как-нибудь покрасивее выразиться? Напишите, что пламя ее отчаянь испепелило вам сердце. Что вы день и ночь терпите столь тяжкие мучения. Ничего я не терплю. Какие мучения? Что вы? Нет, я хочу написать только то, что я вам сказал. Прекрасный, маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Не, ну следовало немного подлиннее. Да нет же, говорят вам. Я не хочу, чтобы в записке было ничего, кроме этих слов. Но только их нужно расставить как следует, понимаете? Да, вот как нынче принято. Приведите мне несколько примеров, какого порядка придерживаться. Ну, порядок может быть, во-первых, тот, который вот вы предложили сами. Прекрасная маркиза, да. Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви. Так. Или от любви смерть сулят мне, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза. Или глаза ваши прекрасные, маркиза, прекрасные от любви мне смерть сулят. Или сулят мне, маркиза, прекрасные глаза, прекрасные ваши смерть от любви. Или от любви сулят мне смерть, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза. Ну, а какой же из всех этих способов наилучший? Тот, который вы избрали сами. Прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви прекрасной. А я ведь никогда ничему не учился. И вот сочинил сам в один миг. Покорнейше вас благодарю. Покорнейше вас благодарю. Пожалуйста. Приходите, пожалуйста, завтра пораньше. Не примину. А Е И О О! Ио! Ио! Учитель философии уходит. Через некоторое время появляется портной с четырьмя подмастерьями. Они облачают Журдена в новый костюм. Костюм сшит по самой последней моде. Юбочка, из-под которой видны отделанные кружевами панталончики. Жилеточка, расписанная всевозможными цветочками. И туфли с огромными бантами. Наряд довершает рыжий парик и большущая шляпа с перьями. Журден в восторге. Он мгновенно решает проверить, какое впечатление произведет на домочадцев его роскошный туалет. Служанка! Николь! Служанка! Иду! Иду! Что вам угодно, сударь? Николь, послушай. Че ты смеешь? Ну что с тобой, дура? На кого вы похожи? Что такое? Ой, боже мой! Какой нахал, ты же надо мной смеешься? Да что вы, сударь, даже не думала. Ну-ка, посмейся-ка еще. Ох, влетит тебе от меня. Ничего не могу с тобой поделать, сударь. Перестанешь или нет? Извините, пожалуйста. Тот уже. Нет. Ну вы такой уморительный, что я никак не могу удержаться от смеха. Вы подумайте, какая наглость. Да чего же вы сейчас смешной? Слушай, если ты сию же секунду не перестанешь, я тебе захочу такую оплеуху, которую никогда в жизни не получала. Клянусь, сударь, можете быть спокойны, не буду больше смеяться. То-то. Сейчас ты уберешь? Уберешь, говорю, как следует за... Уберешь, как следует за... Ты что, опять? Нет, ну что ты? Лучше побейте меня. Только дайте посмеяться, так мне будет легче. Ты меня доведешь. Смелайся, сударь. Сударь, сударь, я лопну. Ах, такой подлянка? Вместо того, чтобы выслушать мое распоряжение, нагло смеется мне в лицо. Что вам угодно, сударь? Мне угодно, чтобы ты, подлая, потрудилась навести в доме чистоту. Ко мне скоро будут гости. Ой, сударь, вот мне уже не до смеха, честное слово. Ваши гости всегда наделают такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска. Ты прикажешь из-за тебя держать двери на запоре от всех моих знакомых? Ну, по крайней мере, от некоторых. Входит госпожа Журден. Это еще что за новости? Что это на тебе за наряд? Вот, пожалуйста. И верно вздумал насмешить людей, коли вырядился таким шутом. Хочет, чтобы на него все пальцами показывали. Знаешь, только одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцами. Да уже показывают. Твои повадки давно всех смешат. Кого это всех? Позволь тебя спросить, кого это всех? Да всех, всех, кто поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник. С самого утра пиликают на скрипках, песни орут. Соседям и тем покоя. И то правда, сударыня. Мне так не под силу будет поддерживать в доме чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Какую? Грязь наносит прямо со всего города. Ваши любезные учителя наследят. А я каждый божий день мой после них полы. Скажи, пожалуйста, простая мужичка, служанка Николь, а до чего же языка? Ну, она права. Как это она? Ума-то у нее побольше, чем у тебя. Ну, хотела бы я знать, ну зачем тебе в твои годы понадобился учитель танцев? И еще этот верзила фехтовальщик. Он так топочет, что в зале того гляди весь паркет повыгрывает. Молчать! И ты, служанка, и ты, жена. О, стало быть, ты задумал учиться танцевать. Нашел когда. У самого того и гляди, скоро ноги отнимутся. Может статься, вам припала охота кого-нибудь убить? Молчать! Вы невежды! Вы себе даже представить не можете, какие-то мне дает... Чего? Не твое дело, вот чего. Перерогативы. Мне стыдно. Да чего вы не образованные? Вот ты, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь? Конечно. Я знаю, что говорю дело, и что тебе надо начать жить по-другому. Я тебя не об том спрашиваю. Я спрашиваю, что значит вот те слова, которые ты сейчас сказала. Разумные слова. А вот поведение твое... Да я тебе ведение... говорю, что я не об том толкую. Я тебя вот о чем спрашиваю. Вот то, что я тебе говорю. Вот то, что я тебе сказал. Вот что это такое? Глупости. Ну, ты же меня не понимаешь. Она же меня не понимает. Весь наш с тобой разговор. Ну? Как называется? Скандал. Невежда. Это проза. Проза? Да, все, что проза, то не стихи, а все, что не стихи, то проза. Господи, да откуда же это? Так, а теперь ты, Николь. Знаешь ли ты, как произносится «у»? Как произносится? Да. Что мы делаем, когда мы говорим «у»? Чего? Скажи «у». Ну, «у». Ну, что ты в это время делаешь? Говорю «у». Да, да, ты говоришь «у». Но когда ты говоришь «у», что ты в это время делаешь? Да то и делаю, что вы велели. Поговори-ка с дурами. Она же меня тоже не понимает. Ты вытягиваешь губы и приближаешь нижнюю челюсть к верхней. Я «у», пожалуйста. Я «у». Я корчу рожу. Нечего сказать, ловко. Господи, да что же они с тобой сделали? А вы еще не то сказали бы, если бы услышали. О, фа-фа и да-да. Да что это за галиматья? Да на что все это надо, сударь? Ну, вот эти дуры хоть кого выведут из себя, честное вот слово. Вот что. Гони-ка ты всех своих учителей в шею и со всей их тарабарщины. А главное, этого верзилу фехтовальщика, от него только пыль столбом. Вот тебе дался этот учитель фехтования, а я сейчас тебе докажу, что ты ни черта в этом деле не смыслишь. Ну-ка, возьми-ка рапир. Боже. Возьми-ка рапир. линия тела. Видишь? Когда тебя колют терсом, нужно делать вот так. А когда квартой, нужно делать вот так. И тогда тебя никто не убьет, а в драке это самое важное. Знать, что ты в безопасности. Линия глаза. Давай. Кольни меня. Я? Ты. Я кольну. Ну, кольни, дура. Кольни, Николь, кольни. А ну, кольни. Ну, кольни, кольни. Негодяйка! Мерзавка! Мерзавка! Мерзавка! Мерзавка! Сами велели вас колоть. Ну ты же колешь терсом, когда тебе нужно колоть кварту. У тебя нет терпения подождать, пока я отпарирую? Ну вот что! Ты помешался на всех этих причудах. И началось это у тебя с тех пор, как ты стал водиться со знатными господами. А это лучше, чем водиться с твоими мещанами. Ну да, как же. Взять хоть к примеру твоего распрекрасного графа, от которого ты без ума. Очень выгодное знакомство, нечего сказать. Молчать! Знаешь, ну ты жена, что ты не знаешь, о ком ты говоришь, когда ты говоришь о нем. Ты себе уже не представляешь, он собой представляет. Это же настоящий вельможа, он же вхож во дворец, он же самим.